Послание апостола Павла к евреям. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение послания к евреям, мы снова повторяем, что оно написано уверовавшим евреям во Христа Иисуса. К сожалению, некоторые из них восприняли учение о Мессии только умом своим, а сердцем не пережили возрождение свыше. Поэтому апостол и имел цель от Духа Святого объяснить им всю сущность спасения и Божий план искупления человечества во Христе Иисусе, Сыне Своем Единородном. Эти евреи-христиане не стали новым творением, 2 послание Коринфянам, 2 глава, 17 стих, до времени этих глубоких поучений и наставлений. В первой части послания мы видим превосходство Христа Иисуса как личности. 1 глава с 1 стиха по 8 главу 5 стих. В начале послания Господь Иисус Христос открывается как Творец Вселенной, через Которого и веки сотворил. 1 глава 2 стих. Он сияние славы Отца Небесного и образ ипостаси Его. Какое величие откровения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа! По совершении искупления человечества смертью Своею на Голгофе, Он воскрес и вознесся к Отцу, воссел одесную престола славы Его. Поэтому Он является превосходнее ангелов Божиих. 1 глава 4 стих. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Так говорит об этом превосходстве апостол. Апостол не начал послание речью о делах и создании земных, но берет начало для своих глубоких размышлений в сфере небесной. Ангельские небожители во славе Творца сравниваются со Христом, Сыном Божиим. И это сравнение дает превосходство Христу Иисусу. Если Он превосходнее ангелов Божиих, то тем более Он стал превыше всех земных великих мира сего, когда явился во плоти на землю нашу греховную. Ангелы — суть служители только, говорит апостол об этом в 1 главе 14 стихе. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для того, которые имеют наследовать спасение, спасение, совершенное Христом Иисусом. Посему в 1 главе 6 стихе говорится так: «И да поклонятся Ему все ангелы Божии, ибо учение укрепляет веру нашу, что мы должны молиться во Христа, и Он посылает ангелов на служение нам, за что мы благодарим Бога». Ангелы Божии служат верующим людям по воле Его, а также о чудной картине мы читаем в Евангелии от Луки, 22 главе, 42 стихе, когда Господь наш Иисус Христос молился о чаше страданий, дабы она, если возможно, миновала Его. То изнеможение Его критическое. Ангел явился Ему с неба и укреплял Его. Он превосходит их, как мы уже говорили раньше, и 7 раз в Ветхом Завете говорится об этом. Сравните послание к евреям, 1 главу, 5 стих, с такими местами Библии, как Псалом 2, 7 стих, и 2 книгу Царств, 7 главу, 14 стих. Они говорят о превосходстве Его по отношению к Богу. Послание к евреям, 1 глава, 6 стих, взято из книги Второзакония, 32 главы, 43 стиха. «Да поклонятся все ангелы Ему». Потом сильные слова о превосходстве Его, 1 глава, 7 стих, Псалом 103, 4 стих. И о Мессии говорится в 2 остальных местах. Послание к евреям, 1 главе, 8 стихе, Псалме 44, 6 по 7 стих, относительно престола Его. И дальше в 1 главе, 10 стихе, о творении Вселенной. Псалом 101, 26 стих. Эти три выдержки из Священного Писания безоговорочно свидетельствуют о превосходстве Христа над ангелами. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Возвышенный вопрос. Взяты слова из послания 109, 1 стих. Посему в отношении Христа Иисуса к Отцу, в поклонении Ему ангелов, в служении и Христу и положении Его к престолу Всевышнего, превосходство Господа нашего Иисуса Христа над ангелами является очевидным и благословенным. Продолжая эти размышления во второй главе, апостол говорит еще больше об этом превосходстве Христа Иисуса. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него»? Вторая глава, со 2 по 3 стих. Нельзя пройти мимо этих слов равнодушно. А теперь это слово возвещается по всему миру, иудеям и всем народам. Мы соделались посланниками Христовыми. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Это служение, посланничество, нелегкое, временами сопряжено со страданиями за имя Его. Но миллионы душ принимают Христа Спасителя в сердца свои. Но поражает нас дальнейшее положение и переживание Христа Иисуса после такого превосходства над ангелами Божьими и земными владычествами. Вот Он в глубоком смирении и послушании Отцу Небесному вкушает смерть, воплотившись в тело человеческое, идет на крест Голгофский, отверженный своими, поруганный и несправедливо осужденный, делается временно в теле своем меньшим, нежели ангелы. Слушайте 2 главу 9 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Господь Иисус ради нас принял все это унижение, дабы победой на кресте и воскресением Своим снова занять место славы и чести, одесную престола Божия. Исполнились пророчества о Нем. Надлежало в вечных планах Отца все это перенести, как свидетельствует 10 стих. Ибо надлежало, чтобы Тот, для которого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил страдания. Глубокие и святые слова. Смертью Своей крестной Господь наш Иисус Христос лишил силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. 2 глава, 14 стих. Это первое положение Его самоунижения. И второе – избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамова, верующих, последовавших по пути веры Аврааму. Это евреи, верующие во Христа, и многие миллионы душ из других народов. Входя в загробную жизнь, через дверь смерти чада Божие знает, что они спасены кровью Христа и имеют свободный ход в вечность, они куплены им дорогою ценою. Смерть больше не страшит их. Они знают, что жизнь вечная, дарована им Христом по благодати Божьей. Библия говорит, что неверующие будут отделены от Бога. Во тьме и агонии, сожалений об утерянной возможности быть в общении с Отцом Небесным, Сыном Спасителем и Духом Святым Утешителем. Теперь они в мире ином, печальном. Тайна эта велика. Мы ее рассмотрим в другом исследовании Священного Писания. Евреи были физическим семенем, потомством Авраама. Некоторые из них возроптали на пути в Египет, в землю обетованную. Но и мы, не евреи, уверовав во Христа, должны радоваться, что Христос унижил себя и ради нашего спасения да прославится Его имя всюду. Аминь.